Простуда. Начнем с самого распространенного состояния – простуды. Каждый из нас хоть раз в жизни простужался. Закладывало нос, утро сопровождалось плохим самочувствием, ощущение постоянной усталости и разбитости. И хорошо, если это происходит раз в год. Но что, если 4 или 5? Часто разбивающее тело простуда – свидетельство того, что вы что-то усиленно игнорируете. Что именно? Стресс, тревогу, эмоциональное напряжение, давление на себя, перегрузки, отсутствие сна и отдыха. Мы привыкли этого не замечать. Упростили и признали незначительным. А на фоне тем временем, как вулкан, вырастала тревога. Лечение. Вы уже сходили к врачу, получили рекомендации, а потом выполняете профилактику. Но стоит лишь поправиться окончательно, как снова просыпаетесь заложенным носом. В чем причина? На самом деле их две – стресс и жалость к себе. Одно вытекает из другой, поэтому рассмотрим их комплексно. Жалость – это навязчивое чувство, крайне деструктивное для психики. Постепенно развивается зависимость от жалости к себе, подобно дурной привычке. Коварность жалости заключается в том, что она временно снимает стресс, но не решает проблему, а усугубляет ее. Потому что негатив накапливается, а это приводит к еще большему стрессу и депрессии. Во время сильного напряжения необходимо не подбирать побольше жалостливых слов, а вспоминать свои сильные стороны и победы, а также хвалить себя. Такая простая и доступная вам перенастройка тут же активирует процессы иммунной системы. Повысится защитная функция, клетки начнут защищаться от вирусов. При этом обратите внимание, что жалость к себе – это неплохо, но только при условии, что она не забирает действия. То есть вы пожалели себя, отдохнули и дальше начали действовать, заниматься собой, заботиться о теле, настраиваться на выздоровление. Жалость – это нормальное чувство, порой необходимое телу, но в умеренных количествах, как и все остальные переживания. Иммунитет остро реагирует на стрессы, моментально понижая защитные силы организма. Известны случаи, когда во время тяжелой депрессии иммунитет больного снижался на 70%. Падала усвояемость полезных веществ. Любой вирус становился опасным. Постоянная бледность, раздраженность, плохой сон. Стремительное похудение и другие нездоровые внешние признаки выдают разлад в организме. Пока мы не замечаем то, что происходит внутри, тревога и стресс выводят из баланса нервную систему, нарушают работу кишечника и бьют по иммунной защите. С одной стороны, это прямое действие гормона стресса кортизола. С другой – результат подавления парасимпатической нервной системы. Разумеется, некоторые агрессивные вирусы приходят сами по себе, и им безразлично наше состояние психики и иммунитета. Пришел, увидел, заразил. Это те самые единичные случаи в год. Но если вас поразило больше 3 простуд за год, повод задуматься. Что я делаю не так по отношению к себе? Где я себя ломаю? Стресс требует нашего внимания. Его нельзя не замечать. От этого он лишь растет и становится неуправляемым. А дальше постепенно разрушает каждую сферу жизни. Многие люди, особенно тревожные, попадают в замкнутый круг. Они часто болеют из-за тревог и стрессов, а заболев, сильно паникуют насчет симптомов и практически ложатся умирать от любой простуды, впадая в бесконечную жалость к себе. Постоянная жалость нарушает гармонию тела, а также ведет к физическим и психологическим изменениям. В таком состоянии вы можете обзавестись болезнями желудочно-кишечного тракта, пониженным артериальным давлением, слабым иммунитетом и так далее. Что можно сделать? Необходимо, во-первых, постепенно избавляться от жалости к себе. Лучше вспоминайте свои удачные дни, сильные стороны собственного характера и даже маленькие победы. Поверьте, даже от этого вам станет легче. Во-вторых, учитесь управлять стрессом. На него важно обратить внимание и понять, что не вы под его контролем, а наоборот. Повышенную тревожность легко блокировать вспомогательной терапией. На ночь рекомендуется принимать капли валерьяны, пустырника, отвар трав. А утром полезным будет взбодриться шиповником, лимонником, женьшенем, настоящим зеленым чаем. И в-третьих, самое главное, не настраивайтесь на болезнь. Управляйте своими мыслями. Поверьте в их силу и доверьтесь телу. Не ждите, что ну вот, я буду болеть еще 3 недели. Настройтесь на «я отдохну несколько дней, а потом пойду на любимую тренировку». Сместите фокус внимания с болезни на выздоровление, и вы удивитесь, как быстро тело откликнется на ваш запрос.